Первое время в поединках я прежде всего выезжал за счет превосходства физических параметров и реакций. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Подсмотренные приемы постигались очень и очень шустро, и, потихоньку набрав техничность, я начал четко видеть, что наемники-приключенцы, несмотря на все финты, коими я раньше восторгался, это не та публика, от которой стоит ждать виртуозного фехтования, равно как и солдаты лордов. 1-2 хорошо отработанных удара – это почти стандарт среднего бойца. Ребята железного ранга могли побольше, как и сами лорды, но и там оставались вполне тривиальная рубка и натиск до тех пор, пока противник не упадет, хоть и более качественно исполненные. Словом, ничего общего с прославленными различной литературой мастерами меча, которые зубочисткой латника завалить могут. Это все к тому, что мой изначальный уровень на деле был не так уж и плох, ведь я имела 6 до автоматизма отработанных ударов. Вот так и проходили дни нашего путешествия. Не особо насыщенно и разнообразно, но с вещественной пользой. В частности, лично я доделал таки исцеляющую ауру, хотя еще не проверял, но в теории она должна была работать и даже не очень сильно жрать ману. И все же, когда уже на подходе к столице владений Верховного Лорда Джейканина моя система вновь проснулась и выдала табличку об обнаружении подземелья, я с облегчением вздохнул и улыбнулся. Добрались. Подняла на меня взгляд Нерока, опять сидевшая над своей книгой заклинаний, пока я давал отдых спине на лавке, а Рёка правила лошадью. Подземелье примерно в получасе от нас, пояснил я, принимая сидячее положение и вчитываясь в окошко сообщения. Внимание! В 2 километрах от вас на юг обнаружено подземелье. Класс подземелья. С+. Получено задание «Зачистка подземелья». Цель – уничтожить сердце подземелья. Награда 1. Очки характеристик +25. Награда 2. Полное восстановление. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями подземелья. А ведь действительно, дернула ушками Рёка, природа вокруг кажется немного иной, девушка явно пыталась разобраться в своих ощущениях, а я уже воплощал на теле доспехи и извлекал из инвентаря оружие. «Ты можешь чувствовать подземелье?» – тихо уточнила Нерока, ловя мой взгляд, что, однако, не помешало ей закрыть свою книгу и подтянуть поближе сумку, где лежало ее защитное снаряжение. Очень ограничено, но да, не стал я отрицать, вставая с лавки, чтобы перелезть на место возницы рядом с Рёка. Ну и сменил сразу тему. Наденьте обе защиту. Не то чтобы я боялся вопросов, на которые имел полное право ничего не отвечать, но не наводить туману, не откровенно врать в ответ на эти вопросы мне тоже не хотелось. Тут, конечно, есть жрецы, у которых вообще голос в голове, это если и не норма, то вполне себе рабочие моменты так и надо, а меня, некоторым образом, к данной братии причисляют, так что отболтаться я мог как угодно, но все равно лучше не стоит умножать сущности и плодить ложь в коллективе. Между тем обнаружившая меня в полном доспехе рядом с собой волкодевочка сделала большие глазки, но спорить с распоряжением не стала и уже сама полезла в глубину фургона. Еще пару минут мои спутницы шуршали сумками, вещами и застежками, а потом ко мне вылезла и примостилась рядом Нерока, уже натянувшая и закрепившая все новенькие элементы брони и сжимающая посох в руках. Она же и не сдержала пораженный вздох, когда наша повозка наконец вырулила из леса в городские предместья. Ну, ту милую сельскую область, где располагаются всякие поля, огороды, домики крестьян. Точнее, располагались. Сейчас об этом свидетельствовали лишь остовы печных труб, щепки и прочий мусор, что случается, когда крепкий дом сталкивается с чем-то очень сильным, большим и желающим разрушить все на своем пути. Внезапный визит демонов причинил существенные разрушения, а еще здесь стояла армия. Сотни и даже тысячи вооруженных людей облепили весь гребень некоего утыканного кольями земляного вала, загибающегося огромной окружностью от самых городских ворот, этак по правую руку от дороги, если смотреть с нашей позиции. Частью эта окружность примыкала к городской стене, но в основном явно была возведена в спешке и без особого умения. Следующие минуты мы проехали в начинающемся гвалте переклички. В том смысле, что подобный радостный пейзаж не остался незамеченным никем, и многие хотели, если не перекинуться парой слов с коллегами касательно увиденного, то выразить свое отношение к подобного рода зрелищу, так точно. Редко когда эти высказывания были цензурны. Правда, топающие впереди отряды лордов были несколько более дисциплинированы, но и там что-то вроде обеспокоенно-недовольного ропота мои уши слышали. Но это были только цветочки. По мере того, как мы приближались к полевым укреплениям, на тех все лучше можно было разглядеть активное шевеление, и его причиной, увы, был не наш караван. Выпрямившись в полный рост, я смог разглядеть с высоты фургона поток тварей, что лез из небольшого холма в центре этого осадного кольца. Сами укрепления, кстати, представляли из себя больше баррикаду из бревен и телег, чем действительно вал со рвом, каковым его, очевидно, пытались, но так и не смогли сделать до конца. И сейчас эту баррикаду даже не штурмовали, а натурально заваливали своими телами уже знакомые мне мясные колобки, мелкие уродцы с когтями, а также какие-то совсем незнакомые твари от зеленой до серой расцветки в рост человека и больше. Четкости моего зрения вполне хватало, чтобы увидеть, как воины на баррикаде пытались отбиваться, тыкали в демонов копьями, а лучники поверх их голов пускали стрелу за стрелой, вот только твари мало обращали на все это внимание. Нет, персонально я видел, как то тут, то там наконечник копья протыкает что-то жизненно важное в теле монстра, и тот падает вниз, но это ни на миг не замедляло его сородичей, да и сам поверженный зачастую мертвой хваткой вцеплялся в оружие своего убийцы, и стряхнуть такую тушу было непросто. Многие предпочитали выбросить копье и переключиться на меч или взять новое, если такое было возможно, но некоторые упорствовали в попытках, теряя время, а зачастую и жизнь. Укрепления, однако, держались, а то тут, то там вспыхивающие отблески боевых заклинаний вселяли уверенность в относительно скорую победу людей. Караван остановился, народ с напряжением вглядывался в мельтешащие фигурки, кое-кто даже достал подзорные трубы, но при этом ни один и не подумал шевельнуться в сторону демонической волны. И я даже понимал, почему. Местечковые лорды не хотели подставлять своих людей, кидать их в бой сразу с марша, да еще и против такого противника. Наемники, что еще даже контракта не заключили, подставлять свою голову под когти и клыки хотели еще меньше. Потому они просто стояли и смотрели. Вот только, с вала упала очередная фигура, на которую внизу накинулись боевые колобки. Я просто смотреть не хотел. Возможно, это было глупо и у меня опять не вовремя зачесалась цивилизованность. Возможно, дело было в чувстве собственной силы и желании получить побольше опыта, коли выдалась такая возможность, а может быть, и все вместе, но, в крайнем случае, отступить я смогу, так что, ждите здесь. Я спрыгнул с повозки. Вайтлиан, повернулась ко мне Нерока. Что ты? Но я уже не слышал. Рунная вязь усиления на миг вспыхнула для моих глаз вокруг тела, и вот оно окутано золотой пленкой, а в следующее мгновение ноги взрывают землю, и я слышу в ушах лишь приятный свист ветра, что просто заглушает все, что тише крика. Бежать до ближайшего к нам участка вала было около километра, может, меньше. Для олимпийского чемпиона это примерно 2 минуты с копейками, как я помнил. Мне удалось справиться секунд за 30, во всяком случае, если опираться на собственные ощущения. Демоны атаковали и тут, но куда больше тварей рвались на баррикаду чуть в стороне. Прыжок через не такое уж и высокое препятствие, приземление, движение клинка, перерубающие пополам некоего уродливого серого жертвеца с дубиной в руках и с мелкими рожками на лысой башке. Вы убили младшего демона. Получен опыт. И, не обращая внимания на выскочившие сообщения, я бегу дальше. Демоны были слишком увлечены набрасыванием на баррикаду, а потому удар в спину стал для них неожиданностью. Я бы сказал фатальный, но это было истиной лишь для первого десятка, часть которого я смял и натурально растоптал, благо крупных особей тут было мало, а в основном все мелочи скролобов и бесов. Уже налитый светом двуручный клинок за раз рассекает 2-3 тварей, сообщения об убийствах в нижнем правом углу мелькают как бешеные. Какая-то откровенно мразотная хрень, напоминающая больше гнилое замшелое бревно, чем гуманоида, умудряется остановить мой удар цельнометаллическим копьем, но сила удара такова, что демона все равно сносит в сторону, и, отмахнувшись от еще одного рогатого гоблина, я добиваю его спустя секунду, чтобы тут же располовинить попытавшийся напрыгнуть на меня большой мясной шар с кучей пастей. И вот уже часть твари, что до того подумывала лезть на баррикады, резко развернулась и полезла уже на меня, да из других участков баррикады начали подтягиваться. Но я уже имел опыт столкновения с таким врагом, а потому лишь машинально это отметил, больше занятый тем, чтобы крутить клинок и следить за ближайшей обстановкой и особенно ногами, к которым в любой момент мог прорваться кто-то из мелких демонов и заставить меня запнуться хотя бы своим телом. Самым главным тут было не останавливаться на одном месте и не дать себя окружить. Ну и рубить, рубить, и еще раз рубить, так быстро, как только можешь. Собственно, проблема возникла только с «не дать окружить», но наличие баррикады с одной стороны от меня ее решало, как и очень быстрые ноги, коими я ни на миг не прекращал перебирать, маневрируя и упорно двигаясь вдоль вала в одну сторону, чтобы демоны не могли навалиться с одинаковой силой и спереди, и сзади. И я рубил, и колол, и опять рубил. В этом не было никакого изящества или там особого мастерства. На меня лезла толпа безумных кровожадных тварей, в ответ я сокращал их поголовье и наслаждался этим. Сейчас все было совсем не как в том первом подземелье. Никаких тебе узких коридоров, кромешной темноты, неизвестности за поворотом и нулевого опыта сражений. Сейчас меч лежал в руках привычно, тело действовало на автомате, без всяких удивлений и растерянностей. Незнакомый демон 2 метров роста, выглядящий словно помесь огра и жабы, что замахивается на меня огромным бревном. Просто проскочить мимо, разрубить ему бок и добавить через спину, и еще, снести голову, руку, ногу, пока внизу справа не выскочит сообщение об убийстве. Розовый горбатый минотавр, несущийся на тебя, распахнув крокодилью пасть, отстраненно отметить, что про что-то такое мне рассказывали, и просто рубануть ему по глазам, вовремя сместившись в сторону, и тут же обрушить клинок на так удобно горизонтально расположенную шею, а потом повторить алгоритм действий на новом, на следующем, независимо от внешности. Тогда, в том первом подземелье, у меня было 20 с небольшим единиц силы, и этого за глаза хватало, чтобы полный неуч мог перемолоть десятки низших демонов. Сейчас, с учетом усиления, я имел 48, и это чувствовалось. Сила, скорость движения, координация, возможность углядеть за противником и чуть ли не интуитивно чувствовать его действия, даже не глядя в его сторону, все то, что я поднял повышением характеристик, давало от своего комплексного применения просто запредельные ощущения, не знаю, ни могущества, но чего-то сродственного ему. Рубить и убивать, втаптывать в грязь, ощущать хруст вражеских костей и бессилие врагов сделать что-то со мной в ответ, это действительно было удовольствие, первобытное, дикое, животное, но от этого оно не переставало быть удовольствием, и хотя, несмотря на усиление и броню, периодически по моему телу все-таки прилетало когтями или клыками, это совсем не пугало, ведь я видел, чувствовал буквально, как поднимаю уровень за уровнем и как вместе с этим растут сами сила и скорость моих ударов, от которых зависела и скорость убийства демонов. Картина боя немного изменилась, когда под моим мечом упал последний серокожий жертрест. Он был последним крупным демоном из тех, что я видел на поле, остались только бесы или как их там, а также кролобы и загрызни. Последние все сражения очень сильно мешались под ногами, и это было неприятно, но прокусить броню у них не получалось, а моей силы было вполне достаточно, чтобы спокойно двигаться даже с повисшим на мне мелким демоном. Правда, как-то так получилось, что на меня собралась почти вся толпа, штурмовавшая баррикады. Что называется, почувствую себя полноценным протопаладином. Но шутки шутками, а в этой толпе имелись в том числе и летающие колобки, которые кролобы наблюдатели, и стоило чуть замедлиться, как меня начали атаковать еще и из верхней полусферы. До этого там только пролетала в прыжке обычная мелкота, часть которой вообще в полете отстреливали ребята с баррикады, в том числе и магией, кстати. Причем я готов был поклясться, что некоторые морозные лучи и магические снаряды отличались особенно и от чего-то ощущающейся крайне родной маной. Размышления не мешали мне метким пинком отправить очередного агрессивного мелкого колобка-мутанта прямо в пасть его более старшего сородича. Была смутная надежда, что тот подавится, но нет, мощные челюсти сжались, и многозубый мясной шар просто перекусил своим младшим собратом, после чего, не испытывая никаких угрызений совести, попытался откусить голову и мне, но был насажен на двуручник и дополнительно пропечен маной света, щедро выплеснутой через оружие прямо в тело демона. Сколько еще длился бой в таком темпе, я сказать затруднялся, но в какой-то момент твари неожиданно закончились. Спихнув с клинка последнего мертвого демона, я с каким-то внутренним недоумением обвел взглядом поле боя, после чего этак машинально вызвал окно статуса. Имя: Вайтлиан. Раса: высший эльф. Класс: паладин. Уровень: 19. Здоровье: 163-290, мана, 87-290, сила, 59+10+20, ловкость, 34, живучесть, 29, восприятие, 29, магия, 29, снижение получаемого урона, 45%, доступных очков характеристик, 0, 9 уровней, чуть было не спросил я вслух, глядя на свои параметры, это было прям как-то слишком хорошо, хотя, еще один взгляд на поле, прямо-таки усеянное сотнями трупов, это было похоже на правду, все еще задумчиво глядя на окошко статуса, я сотворил целебное заклинание, восстанавливая показатель здоровья на полную, после чего встряхнулся и глянул на броню, ей и оружию опять не повезло, степень их пожеванности, наверное, даже превосходила самые неудачные из моих прошлых экзерсисов, впрочем, небольшое внутреннее усилие с потерей чуть больше десятка единиц маны, и все вновь целое. Конечно, можно было не спешить, но, стоя рядом с демоническим логовом, из которого в любой момент могла еще какая крокозябра вылезти, я предпочитал иметь целый доспех и острое оружие. Вообще же, вопреки некоторым усталости и потрепанности, мое настроение пребывало на крайне высокой ноте. Причиной тому являлись не только аж 9 взятых уровней, но и тот факт, что я действительно сделал что-то хорошее, кого-то спас, это было неожиданно приятно. Там, в деревне Кшарианцев, я подобного не мог осознать, просто не понимая толком, куда попал, что все это значит и насколько серьезно. Умозрительно, да, но там при мне никого не жрали, а здесь, наглядная демонстрация того, что ты делаешь что-то действительно нужное. «Сэр рыцарь, вы там как?» – послышался крик со спины. Цел, я обернулся к участку вала, обнаружив на нем крепкого рыжеволосого мужчину лет 40 в добротном нагруднике, что по всем признакам ко мне и обращался, а у вас, всего пара человек, и вот что я скажу, клянусь всеми светлыми богами, но сегодня сотня морквила будет накачивать вас лучшим вином, что есть в этом городе, до тех пор, пока вас будут держать ноги. Как ваше имя, сэр? Вайтлиан, авантюрист железного ранга. Железного, ахнул мой собеседник, выпучив глаза, и вместе с этим с баррикады уже спускались десятки людей, все в кольчугах с кирасами, на которых выбит некий герб, полагаю, городской, да тут даже стального разорвали бы в момент, в одиночку-то, оратора поддержал дружный гул согласных голосов тех, кто спустился, хотя, кроме ропота, те очень спешно начали проводить контроль демонов, впрочем, это они зря, я живых точно не оставлял, снося головы или и вовсе разрубая на части, или растаптывая в общем, экспу собирал тщательно, да, вот что, сэр Вайтлиан, видя, что я молчу и не спешу заявлять, что пошутил и я, адамантитовый, вновь заговорил рыжий, тоже уже спустившись вниз и подойдя почти вплотную, вы же прибыли с караваном тем, да, я кивнул, тогда, как устроитесь, приходите к зданию стражи и кликните морквила, это я, а там, не сомневайтесь, мы вас в лучшую корчму отведем, да и награда вам положена за этих вот, стражник кивнул на порубленные трупы, разве это возможно? Пока я не заключил контракт с городом, проявляю любопытство, ведь, как я успел точно выяснить, в такой ситуации награда мне не полагалась. Трофей, да, но награда, обговоренная в контракте найма, нет. Сэр, в голосе мужчины звучал не то чтобы укор, но где-то близко, серебра у верховного лорда Джейка не намного, а людей, способных в одиночку перебить несколько сотен демонов, ни одного. Ваше вмешательство спасло жизнь минимум нескольким десяткам наших. И то если бы твари нигде не прорвались, так что не сомневайтесь, и награда будет, и трофеи ваши выкупим по хорошей цене, негоже плевать в человека, что тебе руку помощи протянул, хорошо, я кивнул, но по трофеям, рога я бы забрал себе, у меня в группе есть маг, которому они пригодятся, сделаем, кивнул стражник, на этом разговор и закончился, а я пошел обратно к каравану, который все еще стоял на месте, но куда раньше я встретил Нерока. Девушка имела вид растрепанный, раскрасневшийся, но очень счастливый. Это было сложно понять по лицу, застывшему восковой маской, и даже по положению ушек и хвоста, но вот ее взгляд на меня, когда я поднялся на полевые укрепления. Даже не знаю, как выразить, но я аж кожей чувствовал, как она мной гордится и рада, что я, ее собственная. А еще я понял, что теперь не просто смутно чувствую, но и вижу ее ману. Ману, что стало намного сильнее, чем всего час назад. Девушку окружала этакая голубая дымка, бледная и не очень ровная, но гораздо более мощная, чем раньше. «Ты испачкался», — сообщила мне Катя, когда я подошел ближе. «Есть такое», — почему-то от ее слов мое настроение еще сильнее возросло, и в то же время стало как-то неловко. «Я сотворю воды. Пойдем», и, развернувшись, Нырока потопала в сторону каравана из шаселя, стараясь при этом не касаться пяткой своего посоха земли, а еще хвостиком так, мах-мах, мах-мах. Пришла ассоциация с нервничающей и переживающей кошкой, которая усиленно пытается сделать вид, что ничего не произошло. Очень захотелось ее прижать к себе и потискать, но девушка была права, я изрядно заляпался, отзывать доспех сейчас тоже не следовало, так что подождем, да и ненужных глаз тут слишком много, но ничего, уже скоро мы прибудем в город, а там, заселимся в гостиницу, и я вволю потискаю эту прелесть. И не только потискаю, все-таки 2 недели воздержания, когда только-только распробовал, да плюс сегодняшний бой в общем, моей коте этой ночью придется сложно, но, думаю, она справится, к нашему общему удовольствию. Ну ни хера же себе, стоило нам только подойти поближе, выразил общую мысль Лабард, что так-то вообще особо не сквернословил. Да, Вайтлиан, согласился с ним Ашером, видал я всякого, даже орков-берсерков, но это ты этот, эльфийский мастер клинка, что ли? Я думал, это все сказки. Все сказки на чем-то основаны, покачал я головой, прикрывая глаза, как бы показывая, что устал и на разговоры не настроен. Мне надо передохнуть, простите. Да, конечно, с возвращением. Тут же поддержала меня Рёка, дернув ушками. Нырока не сказала ничего и просто продолжила идти к нашему фургону, но ее хвостик в общем, он был красноречив. Глава 14. Сразу после победы, на баррикадах, вокруг стояли гомон, суета и восторженное неверие, но 2 закутанные в плащи с глубокими капюшонами невысокие фигуры хоть и разделяли общее потрясение, но не участвовали в устроенной людьми толкучке. Совершенно одинаковые лица с шоколадным отливом кожи в одинаковом выражении прострации смотрели на то, как поле боя покидает высокий, окутанный золотистым светом мужчина, и их хозяйки не знали, что сказать даже друг другу. Так длилось, пока неизвестный полностью не исчез из вида, и только когда трофейщики со всего вала уже занялись трупами демонов, одна из фигур нарушила тишину. «Ты тоже это видела?» «Да, я видела», как высокий парень в черно-алых доспехах с двуручным мечом вышел на армию демонов и всех зарубил, эхом ответила вторая, на первый взгляд, абсолютно тем же суховато-низким голосом. «Ты понимаешь, что это значит?» – деловито уточнила первая. «Такое мог сделать только Мифриловый», – ответила ей вторая с ноткой предвкушения. «Мифриловый в одном городе с нами», – поддержала и усилила нотку первая. «Он наверняка богатый», – дополнила вторая с долей предложения. «Но он Мифриловый», – теперь уже не скрывая в голосе досады, возразила первая. Эдиль и Адиль были авантюристами железного ранга, а также сестрами-близнецами из народа темных эльфов. В глубине человеческой империи они оказались по чистому стечению обстоятельств, так как нанялись в охрану купеческого каравана, доставлявшего в Детаур шелка, драгоценные камни и фарфор южных мастеров. Только на месте они узнали о начале темных времен и, как и многие другие наемники, были привлечены на сдерживание подземелья обещаниями хороших денег от Верховного Лорда. Поначалу все складывалось неплохо, первую волну демонов от города отбросили другие, очень много тварей в процессе перебили, и какое-то время было тихо. Относительно, конечно, монстры перли из подземелья постоянным, но редким ручейком, который было вполне удобно отстреливать с баррикад и даже успевать собирать трофеи. Но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Даже сдерживаемые подземелье развивалось не так быстро, как это могло бы быть бесконтрольно, но количество и сила монстров росли день ото дня. Появлялись новые виды, в том числе и разумные, которые могли управлять своими младшими сородичами. И последнее стало главной проблемой. Теперь демоны выжидали, накапливали силу, собирали ударный кулак и только потом шли на штурм. До сих пор защитникам удавалось отражать такие набеги, но было очевидно, что долго это не продлится. Потери росли, подкрепления, подходящие с ближайших земель, их покрывали, однако тенденция складывалась негативной, а что будет, когда, не если, а именно когда, у штурмующих появятся тяжелобронированные твари и маги, думать и вовсе не хотелось. Тут уже серьезно подумаешь, чтобы разорвать контракт или дезертировать во время боя. К тому же основным профилем сестер были разведка, расследование, поиск пропавших и то, что можно было бы назвать решением деликатных вопросов. Безусловно, драться они умели и защищать укрепления, вгоняя стрелы в демонов или даже вскрывая короткими клинками тех, кто забирался на гребень баррикады, могли, но это был совсем не их профиль. Откровенно говоря, сегодня у них были очень большие шансы погибнуть или как минимум дезертировать во время прорыва инфернальных тварей. И тут появляется этот мифриловый, окутанный покровом яркого божественного света, каким не могли похвастаться в своих заклинаниях даже самые сильные из помогающих защитникам укреплений жрецов. Он врубился прямо во фланг прущина укрепления волны демонов, и началось сущее безумие. Одинокого воина в чистом поле, каким бы сильным и искусным он ни был, бесстрашные в своей жажде крови твари бездны просто погребли бы под грудой своих тел за считанные секунды. Но секунды шли. Одна, вторая, третья, а яркий золотой свет и не думал угасать под напором потусторонних уродов. Огромный, тяжелый клинок порхал в воздухе со скоростью легкого эльфийского скимитара. Могучая фигура, закованная в сплошные тяжелые латы, летела среди рядов демонов, как не каждый человек пробежит по ровной дороге. Изувеченные, рассеченные на куски и просто стоптанные монстры валились на землю быстрее, чем стучало в ушах несущееся галопом сердце. И взвесь крови, зависшая в воздухе, словно длинный алый плащ, который рвет штормовой ветер, встала за спиной неизвестного, ни на миг не отставая от его стремительного шага. Это было потрясающее зрелище, будто один из призванных героев древности, вставший на путь меча, сошел с церковной фрески. Но был это не герой, и даже не потомок одного из них, ведь волосы неизвестного рыцаря были белыми. Говорят, если отрезать у мифрилового кусочек плаща, можно получить часть его удачи, еще не отойдя от шока, не очень уверенно предложила сестре Адиль. «Это глупые сказки», — рефлекторно возразила Эдиль. «Но за кусочек плаща этого мифрилового могут хорошо заплатить», — деловито заметила вторая эльфийка. «Не докажем, что кусок его», — недовольно дернула губой первая. «Все равно хочу познакомиться. Если это лорд, не подберемся. А если нет», — с надеждой уточнила Адиль. «У такого авантюриста должна быть крепкая команда, не подпустит». «Но он дрался один», — нашла контраргумент девушка. «Это странно», — согласилась Эдиль. «Очень странно», — поддержала ее сестра. «И интересно, очень интересно. Посмотрим, посмотрим». И две невысокие фигуры в один миг растворились в толпе суетящихся людей, и не только. Выяснить что-либо о разгромившем демонов воине удалось слишком легко. Тот и не думал скрываться, двигаясь в обычном фургоне вместе с войсковой колонной из отрядов лордов и авантюристов города Шасиль. Желающих узнать о такой мощной боевой единице были десятки, а потому молодым эльфийкам даже не требовалось самим задавать вопросы попутчикам неизвестного рыцаря. Чтобы выяснить массу интересного, достаточно было стоять рядом и подслушать. И тут пошли новости одна удивительнее другой. Во-первых, Вайтлиан, как звали воина в черно-алых доспехах, был авантюристом железного ранга, то есть даже не стального. По словам коллег из гильдии Шасиля, он не иначе чем со скуки пришел в отделение и записался на общих основаниях, позволив себе лишь очень мягко поколотить одного из лучших тамошних бойцов, которого тут же сам и исцелил на месте, а больше ничем о своем реальном ранге даже не намекал. Правда, тут же прославился тем, что в одиночку стал зачищать разные логово агров и магические аномалии, но это было мелочью на фоне остального и тем более того, чему сестры стали свидетелями только что. Вторым моментом оказался тот, что Вайтлиан не просто владел каким-то святым мечом или доспехом, он был паладином, то есть тем самым воином кого-то из светлых богов, кто еще больше заморочен на своей вере, догмах и правильности, чем самые одухотворенные жрецы. И это было плохо, очень плохо для двух темных эльфиек, что по роду деятельности и характеру были не так чтобы чужды мелким карманным кражам и крупным проникновением со взломом. До того, чтобы этим зарабатывать, они не опускались, но вот для души. Бывало, чего уж тут, а ведь любой священник в любой церкви вам скажет, что сотрудничать с рыцарями плаща и кинжала и прочими темными личностями паладин будет только в том случае, если иного выбора не останется, да и то постоянные косые взгляды гарантированы. Но не успели сестры отчаяться, как вскрылся третий факт, который перевернул все. «Ты опять видишь то же, что и я?» – оторопело спросила у Адиль закутанная в плащ девушка, во все глаза таращись на въезжающего в город статного, высокого мужчину уже без шлема, что демонстрировал всем не только шикарные белые волосы и правильные черты лица, но и, я вижу острые уши, и лицо у него как у светлого, с тем же чувством полного потрясения ответила вторая близняшка. Вайтлиан оказался их сородичем, пусть и светлым, но сородичем. Конфликты светлых и темных эльфов уже давным-давно остались в прошлом, да и по-настоящему никогда не были чем-то критическим в этом мире. С возвышением империи людей же две ветви одного народа и вовсе стали относиться друг к другу едва ли не теплее, чем до разделения. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — вновь спросила у сестры Эдиль, когда фургон с объектом интереса скрылся в воротах. «Я слышала, ребята из Шасиля называют его лордом», — вместо ответа расширила тему вопроса Адиль. «Он определенно благородных кровей». С чувством глубокой солидарности с идеей согласилась вторая эльфийка. «Лорд – это, возможно, еще и не предел. Да, королевская кровь здесь была бы уместна, предполагаемо, почти неизбежно. Так значит, однозначно да, но для начала нужно присмотреться к нему повнимательнее. Тогда, угу» и, закончив на этом обсуждение, две неприметные тени вновь растворились в толпе. Найти, где остановился необычный эльф, а его род деятельности – рост и мускулатура были для эльфийской расы действительно нестандартными, оказалось несложно. Наблюдать за ним, тоже, точнее, за его вечером. Сразу по приезду, едва ли не раньше, чем караван Вайтлиана остановился, его пригласили в резиденцию правителя города, куда обычным авантюристам вход был заказан. Ну что же, это оказалось ожидаемо, если ты можешь заменить собой небольшую армию, то и относиться к тебе будут так, как если бы у тебя была эта армия. А позволить себе содержать войско, которое может за полчаса без остатка перемолоть несколько сотен демонов, мог не каждый вольный город. Зато, пока паладин разговаривал с властителем города, сестрам как раз удалось собрать о нем дополнительные сведения, что послужили пищей для их размышлений. Прежде всего, Вайтлиан не имел команды, если не считать двух кшерианок, одну из которых он, судя по рассказам попутчиков, только подбрасывал до Детаура, а вторая сама к нему напросилась и не представляла из себя ничего выдающегося. И хотя эти новости радовали, но последнее утверждение вызвало у девушек закономерные сомнения. Нет, то, что сама напросилась, было логично и понятно, да чего там, даже уже полноценные команды стальных были бы не против полным составом присоединиться к Мифриловому, что уж говорить о ком попроще. Тут куда удивительнее было то, что эту волшебницу приняли. Но главной причиной сомнений было заявление, что это Нерокатеру, обычная медная. Адиль и Эдиль помнили невысокую кшерианку со светло-фиолетовыми волосами, что било демонов с гребня вала пусть и низкоуровневыми заклинаниями, но с эффективностью опытного железного, если не стального мага. Бесспорно, возможной причиной такого усиления могли выступать посох и явно магические элементы доспехов, которые она носила, что, навскидку, стоили едва ли не как все остальное снаряжение всех остальных прибывших из Шасси авантюристов. Откуда у начинающей и не особо успешной волшебницы такие вещи, тоже было очевидно. Вот только с чего бы эльфийскому лорду так привечать и одаривать простую кшерианку, даже если она его любовница, что, кстати, с одной стороны, похоже на правду, если верить слухам, но с другой, совсем не в духе паладинов. В том смысле, что у них, по слухам, половина или вообще отказывается от семьи ради веры и долга, или только с законной супругой, а до такого отношения должны развиваться годами. Однако сколько об этом не думай, факт оставался фактом. Вайтлиан взял в команду эту кшерианку, подарил ей кучу артефактов, и била она магией как сильный маг. Они обе это видели. А еще необычный эльф-паладин с непонятной кшерианкой, когда заселялись в гостиницу, сняли номер. Один на двоих, ничего не понимаю. Убрала прядку волос за острое ушко Эдиль после очередного раунда сбора информации. Ну, может, он просто углядел в ней талант и помогает его развить? Привычно продолжила мысль сестры Эдиль. Статный красавчик, помогающий девушкам в трудной ситуации, муркнула старшая, на целых полторы минуты из сестер. У нас же трудная ситуация, поддержала ее младшая. Да, очень трудная. Надо только убедить в этом благородного принца светлых. Кажется, ему нравятся невысокие девушки, отметила важный для плана факт старшая. Это хорошо, но у него уже есть кшерианка. Ты видела его силу. Она не справится с ним одна. А мы справимся, позволила в голосе появиться толики сомнения Адиль. У нас тоже будет кшерианка, подбодрила сестру Эдиль. А она согласится, она, маг, она наверняка понимает всю сложность ситуации и возможные риски, Ведь, наш, будущий, муж, одним голосом с одинаковыми ухмылочками произнесли сестры, определенно станет кем-то, продолжила уже одна Эдиль, очень влиятельным, закончила за нее Адиль, и в такой ситуации любой не помешает поддержка, особенно в землях людей, особенно когда его уже приглашают к верховному лорду, у которого есть дочери и племянницы, и не только у него, да, земли людей очень опасны, мы сможем заключить с ней союз, постановила старшая эльфийка, однозначно, никто не устоит против силы близняшек, вновь хором закончили они, словно произнесли девиз, и дружно улыбнулись, и вновь отправились на дело. По возвращении от лорда Джейконина Вайтлиан с Нерока направились к казармам городской стражи, где были весьма тепло встречены не только той сотней, что обещала паладину выпивку, но и едва ли не всем свободным составом стражи города. В основном Вайтлиан, конечно, но и его помощницу не гнали. А дальше, в полном соответствии с обещанием, воину начали ставить вино, ну и выпивать вместе с ним. Вот только довольно крепкий напиток марки «Радость монаха», который способен и опытного дворфа со второй-третьей бутылки отправить под стол, пился им почти как вода. В итоге девушки смогли наблюдать картину немногим менее мифическую, чем сегодня утром. Эльф взял и перепил пару десятков человек, дворфов и одного косматого и массивного мужика, подозрительно похожего на полуэрка, после чего спокойно и даже не пошатываясь вышел из-за стола и на пару с хвостатой волшебницей направился в гостиницу, где они уединились в том самом одном снятом номере. Быстрый обмен взглядами, и решение продолжить слежку было принято. Не то чтобы эльфийки не догадывались, чем могут заниматься молодые разумные противоположных полов в одной комнате ночью, но это же паладин, с ними нельзя было быть ни в чем уверенными. А значит, требовалось убедиться, ведь от этого зависел план. Пробраться к комнате в обычном трактире для тех, кто могли незамеченными прогуляться, если не по резиденции главы города, то по большинству домов зажиточных торговцев, было проще простого. Тем более парочка выбрала верхнюю комнату, а там и выход с чердака, и окно во внутренний дворик таверны, да и сама дверь пусть и имела мощный запор и была довольно плотно подогнана к косяку, но вполне пропускала звуки. И звуки те были. МММ, хах-мрррр, столь довольные женские стоны могли означать ровно две вещи. Или к ширянке делают хорошо посредством шикарного массажа, или ей делают хорошо несколько иным методом. Так что не было ничего удивительного в том, что вскоре две эльфийки, разместившись у окна, с интересом наблюдали, как сильные мужские руки оглаживают нежное женское тело, а губы паладина мнут вершинки холмиков волшебницы. Зрелище было очень и очень притягательным, особенно широкая обнаженная спина увитого мышцами светлого эльфа и то место, что начиналось у него несколько ниже и прекрасно просматривалось сквозь щелочку в ставнях. Такой выдающийся экземпляр не мог оставить равнодушными двух молодых и, как это часто бывает у авантюристов, рано покинувших дом и общество сородичей девушек. Нельзя сказать, что Эдиль и Адиль вообще не знали, что там и как происходит в такого рода ситуациях, все же умение прятаться на ровном месте и подглядывать в самые закрытые помещения дает широкий простор для ряда развлечений, но человеческие мужчины их не интересовали, кшарианцы тем более дворфы, тоже. Эльфов же, что понравились бы обеим сестрам, они не встречали даже во времена жизни с родителями, а развлекаться поодиночке эльфийки-близнецы, что всегда с момента рождения были вместе, считали предательством друг друга. Тут же девушки сами не заметили, как облизнулись и сильнее приникли к окну, ловя каждый момент пикантного действа. А Вайтлиан словно задался целью еще больше заинтриговать неискушенных зрительниц. И вместо того, чтобы быстро перейти к грубому и безвкусному сношению, как это вечно делают вонючие человеческие мужчины после принятой на грудь выпивки, только распалял кшарианку. Он покрывал ее тело поцелуями, ласково оглаживал в самых чувствительных местах, провокационно прикусывал ушки и шептал в них что-то очень-очень эротичное, отчего волшебница только попискивала и откровенно взмуркивала, уже сама то и дело порываясь на него наброситься и оседлать, не в силах больше терпеть возбуждение. Когда же она наконец получила такую возможность? Достаточно сказать, что от тех картин и звуков, что происходили в комнате, шаловливые пальчики эльфиек словно сами собой, без контроля сознания, опустились к штанишкам, а из приоткрытых ротиков их хозяек стало вырываться тяжелое дыхание. Время шло, действо за окном подходило к своей кульминации. И вот, выгнувшись дугой и особо громко вскрикнув, кшарианка прижалась к своему партнеру, блаженно прикрыв глаза. Как я завидую, едва слышно даже вблизи выдохнул Адель. У нее же только пушистые уши и хвост. В тон ей капнуло негодование Мэдель. У нас даже грудь больше, но личной мифриловой у нее. Несправедливо. Такой паладин должен принадлежать только своему народу. Почему нормальные парни постоянно смотрят не туда, куда должны? Завтра же подойдем и попросимся в группу. Точно. Можно прямо с утра. С завтраком в постель? Возможно. Хотя это будет бесчестно. В битве за будущее нет бесчестных приемов. Хорошо, значит, завтра с утра. Ну а сейчас спустимся или посмотрим на второй раунд. В глазах темной эльфийки танцевали демоны. Думаю, можно и посм. Неожиданно окно распахнулось, и девушек резко втащило внутрь комнаты. Спустя мгновение сестры обнаружили себя в очень неоднозначном положении. Голый Вайтлиан держал каждую из них на вытянутой руке за шкирку, словно нашкодивших котят, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. И как это понимать? Раздался его недовольный голос. Хаем. Эдиль переводила взгляд с лица паладина на его все еще пребывающее в боевой готовности мужское достоинство. Мы хотели попроситься в группу. Это был самый глупый вариант наладить контакт и набиться в товарищи, но здесь и сейчас он был единственным выходом из ситуации, потому как стандартное развитие событий, когда мужчину столь бесцеремонно отвлекли в столь важный момент, да еще по сценарию. Паладин обнаружил двух шпионов во время каких-то темных делишек, включало в себя как минимум получение ими двумя тяжких телесных повреждений и сдачу стражи. С учетом веса авторитета Вайтлиана, что он уже набрал, ничем хорошим для никому не нужных авантюристок это не закончится. У нас есть навыки, талант, усердие, подключилась Адель, что также осмотрела потенциального работодателя, и увиденное становилось для нее все более и более интересным. Согласны на любую должность, горячо заверила старшая эльфийка, стараясь придать себе как можно более милый вид, даже на ту, в которой вы сейчас наиболее заинтересованы, добавила младшая, сама не очень понимая, делает ли это для спасения жизни или выражая истинные желания. Маневр явно сработал, и мужчина растерялся, что значило, сразу им сворачивать шеи не будут. КХМ, обратил он внимание на то, куда они смотрят, и, кажется, смутился. Не веря в то, что заметили, девушки не могли придумать иного объяснения. Ведь он просто взял и поставил их на пол, сам сдернув с кровати покрывало и обвязав им свои чресла. Как, обнаружив двух темных личностей, можно заботиться о такой мелочи, как голая задница? Или он настолько их превосходит, что даже мысли не допускает о том, что они как-то воспользуются форой, связанной с одеванием и сковыванием подвижности от такого наряда? Вы выбрали странный способ попроситься в группу, заметив их взгляды, а также промелькнувшие на лицах мысли, вновь нахмурился Вайтлиан. Мы должны были сначала понять, что за эльф наш возможный босс, поспешила оправдаться Эдиль, чтобы не потерять захваченные позиции. Ну, в том смысле, чтобы диалог и дальше оставался мирным и бескровным, а не тем, где их потащит сдавать стражи. Босс, удивленно вскинул бровь мужчина. Это слово пришло от героев, пояснила кшерианка, успевшая накинуть на себя плащ, прямо на голое тело, означает руководителя, командира. Ладно, еще раз, кто вы такие? Эдили Адили Фрайн, авантюристы железного ранга, ближе к стальному. У нас есть врожденная способность в Вуаль теней, специализируемся на разведке, поиски информации и маскировки. Ну и что мне с вами делать? У нас есть несколько идей. Улыбнулась ему Эдиль, пробегаясь взглядом по голому торсу, где, казалось, нет вообще ни грамма жира, зато такие мускулы. Определенно. Поддержала ее сестра, делая то же самое. Кажется, их напор окончательно поставил воина в тупик. Впрочем, раз он не прибил их сразу и не кликнул владельца, чтобы тот звал стражу, шансы уладить все мирно у них были. Если для этого придется расплатиться своим телом. Вот так вот сразу было, конечно, немного боязно, да и обе сестры уже успели представить себе первый опыт с принцем светлых несколько иначе, как и вообще ночь блестяще осуществленного и, само собой, триумфального соблазнения этого самого принца. Но, если задуматься, заполучить статного и красивого мифрилового сразу и с гарантией было намного лучше, чем отправиться в застенки городской тюрьмы, а то и надеть рабские ошейники, потому что мифриловый, в одиночку перебивший несколько сотен демонов, может сказать, что они пытались на него напасть, и любой суд Детаура без вопросов его поддержит, вынеся очевидный приговор. Так, внезапно вмешалась любовница эльфа, «Вы напрашиваетесь в группу к Вайтлиану, или в его постель, в группу?» Хором сказали близняшки. «Хотя второй вариант тоже интересен». Опять же хором продолжили они. «А вы наглые», опустив веки на пару миллиметров, припечатала кшерианка. «Но мы готовы уважать старшую сестру», ощутив хрупкость момента, внесла важное уточнение в диспозицию Эдиль. «И поддерживать», согласилась Эдиль. «Там, за окном, суровый мир людей и их героев», продолжила выкладывать козыри старшая из близнецов, «эльфам и кшарианцам стоит держаться вместе. Дочки лордов и принцессы империи не дремлют, а призванных героинях тоже нельзя забывать». Чувствуя поддержку сестры, повысила ставки Эдиль. «Говорят, их почти половина, и все красотки», немного приукрасила слухи и младшая. ХММ, закачавшийся за спиной нырокот и рухвостик подтвердил, что аргументы нашли свой отклик. «Вы серьезно?» — вмешался в ход торгов полный звенящего и тяжелого, как скалы, скепсиса мужской голос. «Разумеется, они серьезно», — спокойно посмотрела на него кшерианка. «С тем, что ты сегодня показал, ты превратился в очень завидный трофей для любой женщины-авантюриста. Хотя я и удивлена, что в Детауре нашлись темные эльфы и что они влезли к нам раньше, чем кто-то вроде Рёка. И что ты предлагаешь делать?» С небольшой заминкой, будто хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал, спросил Вайтлиан. «Все зависит от тебя. Если они в твоем вкусе, то стоит проверить их навыки и узнать получше, после чего можно будет и взять в группу. Если нет, то скоро у нас будет много желающих присоединиться». «Так просто», — с новым скепсисом вскинул белую бровь паладин, однако ни словом, ни позой не показав, что они не в его вкусе. «Очевидно, что наша группа строится вокруг твоей силы, все остальные — это просто поддержка для обеспечения большего удобства пути, потому нет ничего удивительного в том, чтобы ты подбирал себе спутниц, исходя из личных вкусов, и все они были твоими женщинами. Это нормально», — размеренно объяснила прописные истины девушка. «Вы тоже так думаете?» — повернулся к ним светлый эльф, опять отражая лицом что угодно. Удивление, растерянность, даже смущение, но точно не низкую оценку внешности сестер. Это не корыстное желание. Почувствовав, что их позиции все крепче, пустилась в новый виток убеждения Эдиль. «Хотя, конечно, деньги, это замечательно», внесла правку Эдиль, «а то еще оставит вообще без доли. Но мы здесь не ради них», заверила старшая эльфийка. «Мы с самыми серьезными намерениями», поддержала младшая. «Мы готовы взять на себя ответственность. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Вы не пожалеете о своем решении. Деньги приходят и уходят, а двух близняшек еще надо найти. Наши народы созданы друг для друга». «Стоп, тихо», — замахал руками окончательно ошарашенный их сменяющимися без всякой паузы репликами мужчина. А вот дальше произошло то, что просто взорвало сестрам разум. «Вайтлиан, ты не мог бы сходить погулять с полчасика?» — неожиданно попросила сидящая на кровати кшерианка, одной этой фразой полностью идя против собственных заявлений минутной давности. «А?» — недоуменно хлопнул голубыми глазами паладин. «Нам нужно поговорить по-женски», — пояснила носительница пушистых ушек, продолжая, будучи всего лишь медной, выпроваживать за дверь Мифрилового. «О старших сестрах и остальном я потом тебе все объясню». «Ладно», — помассировав переносицу, согласился. Воины, в одно мгновение окутавшись ворохом золотых искр, оказался полностью одет, после чего направился к двери. «Я буду внизу. Чего-нибудь пить и думать о вечном». «Угу, спасибо», — кивнула кшерианка и, с закрытием двери, повернула голову к ним. «Ну а теперь вы, по ту сторону двери». «Это что, блин, было?» — вновь начав массировать лицо, вопросил в пустоту коридора я. «Вообще весь этот день можно было ставить под флаг сплошного безумия». «Нет, в город мы вошли без проблем, но не успел я даже начать задумываться над тем, где бы остановиться и с чего вообще начать обустройство, как меня выловил взмыленный вестовой от самого владетеля города, ну и всего региона до кучи, для приватной беседы. Пришлось в темпе вальса искать гостиницу, где можно оставить фургон, прощаться с Рёкой и следовать за этим самым вестовым, что, к его чести, с гостиницей помог, ну и провел нас ко дворцу правителя. Идти пришлось не сказать, что слишком долго, но сам путь проклятия, да на нас пялились все, кому не лень, начиная от мальчишек-беспризорников или иной мелюзги, заканчивая латочниками и городской стражей. Каким образом вести о происшествии у входа в подземелье так быстро разошлись по округе, я просто не понимал, но факт оставался фактом, Я резко стал знаменитостью, как и моя увешанная сияющими артефактами котя. И не скажу, что это меня радовало. Резиденция Верховного Лорда, его дворец, отличалась роскошью, охраной и, как по мне, вполне внушительными, как для дворца, укреплениями. Не то чтобы я в этом сильно разбирался, но насколько я помнил, дворец – это именно гражданская постройка для комфортной жизни, в то время как замок – это укрепление. Впрочем, мы же в фэнтези, почему бы не быть сочетанием первого со вторым, тем более что, вполне возможно, в обычном мире такое тоже было. Ладно, это все нервы. К счастью, провели нас не в какой-нибудь тронный зал под светлые очи сотен придворных шаркунов, а в рабочий кабинет. Дальше обо мне доложили, и Нерока пришлось оставить снаружи, к моему некоторому неудовольствию и явной радости самой Нерока, что по коридорам правительственной резиденции ходила, так распушив хвост и с такой восковой маской на лице, что я серьезно опасался, как бы ее инфаркт не хватил. Сам верховный лорд Варальд Джейконин представлял собой высокого мужчину уже весьма преклонных лет. Изборожденное морщинами лицо, отсутствие волос на голове, выцветшие глаза, но при этом фигура его продолжала оставаться мощной, дорогой камзол не скрывал мышц, да и вообще представить этого мужика со здоровенным молотом, крушащего головы каких-нибудь орков в первых рядах воинского отряда, было не просто легко. Создавалось впечатление, что он вот только что оттуда и вскоре намеревается вернуться к смертоубийству, как уладит скучную бюрократию. Что же, надеюсь, он не особо заморачивается этикетом, иначе, чую, проблемы у меня возникнут уже с порога. Лорд Джейконин, я чуть наклонил голову, прижав правую руку к сердцу, как это делали Фулк с сыном при знакомстве со мной, да и посланник лорда именно так меня и приветствовал, только еще и голову опустил много ниже. Лорд Вайтлиан, повторил мой жест человек, встретивший меня, стоя в середине длинного и просторного помещения, с рабочим столом в самом конце и рядами книжных полок вдоль стен, рад нашему знакомству. Это чувство взаимно, но не утолите ли мое любопытство, отчего верховный лорд империи заинтересовался обычным наемником? Сразу к делу, он вскинул бровь. Отлично, а то эти расшаркивания со всеми подряд мне уже изрядно надоели. Что же касается вашего вопроса, лорд Вайтлиан, один ваш титул делает вас совсем необычным наемником. Не знаю, что привело эльфийского аристократа в наши земли, да еще без свиты, но при этом носящего личный герб и с навыками вашего уровня. Сейчас не те времена, чтобы задавать столь неудобные вопросы, потому я задам другие. Поможете ли вы моему городу и что вы хотите за свою помощь? Помогу, я кивнул. Вы правы, если бы не обстоятельства, я бы предпочел продолжить свое путешествие по личным делам, но судьба распорядилась иначе. Что же касается платы, полагаю, речь идет не о стандартном контракте, что ваш город предлагает авантюристам. Разумеется, я и не думал оскорблять вас таким предложением. Лорд проследовал к своему рабочему столу, где расположились небольшие стопки бумаг, перемежаемые островками грозбухов внушительного вида и оазисами с почтенного вида бутылями и кубками. Собственно, к такому оазису он и протянул руку, разлив приятно пахнущую алую жидкость по серебряным чашам, украшенным драгоценными камнями. Да, деньги у мужика явно водились, потому я спрашиваю, что вам требуется. Мне протянули кубок. Не так уж и много, я чуть поиграл вином в посуде, подсмотрев этот жест у моего визави, заодно это неплохо изображало задумчивые размышления. Поскольку подобное бедствие застало меня в пути, я нуждаюсь в самых очевидных вещах. Свитки с заклинаниями высоких уровней, походная лаборатория для обработки материалов, услуги артефакторов и алхимиков. Словом, во всем том, что требуется для подготовки рейда в подземелье в темные времена, а также получения наибольшей выгоды от этого рейда. Это действительно немного, согласился герцог. Впрочем, он немного задумался, в самом деле, вряд ли вы бы заинтересовались землей и титулом, верно. К тому же в ближайшее время у меня явно не будет возможности управлять землями. Так что я предпочту снаряжение, которое поможет в борьбе с демонами, немного золота, ну и трофеи, само собой. В обмен, я приложу все усилия, чтобы закрыть ваше подземелье. То есть вы не только готовы взяться за защиту города, но и согласны спуститься в подземелье, когда будет подготовлена рейдовая группа. Удивился мужчина. Верно. Как и провести разведку боем до того, как эта группа будет сформирована, полагаю, что первый и второй уровень я смогу зачистить и в одно лицо, если не будет каких неожиданностей. Хаем, довольно смелое заявление. При всем уважении к вашим навыкам, товарищ очень вежливо намекнул, что я слегка забрался, кажется. Так, надо блюсти марку и что-то по этому поводу сказать. Ох, лорд Джейконин, моих губ коснулась немного кривая улыбка. Вы же не думаете, что у входа я показал все, на что способен? В конце концов, слухи могут ходить самые разные. Да, меня там потрепало, и мне пришлось и лечиться, и броню править, но сейчас я совершенно цел, здоров и на доспехах не царапины. И аристократ это видит собственными глазами. Что он может в таком случае подумать? Что доклады не совсем верны, и стоящий напротив него мутный тип, хоть и паладин, не просто перебил армию демонов, но сделал это еще и без единой царапины. Что же, прикрыл глаза владетель сей земли, полагаюсь на ваш опыт, лорд Вайтлиан. За начало нашего сотрудничества, за начало сотрудничества, мы столкнули кубки. С мелодичным звоном содержимое плеснулось, смешиваясь в сосудах, после этого каждый осушил свой. Я приглашу управляющего, вы сможете заказать у него все, что вам потребуется, он же поможет в общении с городской гильдией магов и алхимиками, далее подразумевалось в разумных пределах, но судя по роскошности здешних мест, в понятии разумного у этого товарища входит весьма круглая сумма. Мне же в самом деле нужно было не так уж и много, основная проблема тех же свитков состояла в том, что их не так-то просто получить, чем в их стоимости. Управляющий оказался невысоким мужчиной между 35 и 40 годами, у него были заметное брюшко, тщательно расчесанная и напомаженная борода и непримечательная стрижка под горшок, ну и на руках заметны следы чернил, а не мозоли от оружия, как у Джейконина. Приказав предоставить мне все необходимое, включая и денежное довольствие, означенный лорд показал, что разговор окончен и ему пора возвращаться к делам. Первым делом наш новый знакомый организовал передачу нам положенного вознаграждения за убитых демонов и выкуп их тел. И хотя мужчина вместе с казначеем что-то рассуждали на тему того, что с наступлением темных времен цены на трупы демонов понизились, итоговая сумма все равно выглядела весьма внушительно, 18 золотых и 627 серебряных монет, то есть больше 2500 серебром. Спиленные рога нам тоже отдали. Прилипло ли что-то кому-то к рукам, сказать было невозможно, но мешок получился объемным. На этом моменте, правда, простые вещи кончались, и мы перешли к сложному. Нет, не потому, что у нас тут классический завскладом прапорщик, что является духовным собратом жабы-душителя, с этим-то как раз проблем нет. Раз лорд сказал выдавать ништяки, значит, подчиненные взяли под козырек и пошли выдавать ништяки. Проблема заключалась в том, что свитки заклинаний у лорда в закромах просто так горами и каталогами не лежат. Даже у его придворного мага не лежат. Что-то, конечно, есть для личных нужд или на черный день, но вообще производством и распространением данного товара занимается гильдия магов. В итоге перед нами с Нероков вставал очень банальный, но нерешаемый вопрос, а какие свитки-то нужны? В смысле, с какими заклинаниями? То есть да, управляющий готов был лично расстараться, связаться с кем надо, заказать, но чтобы что-то заказывать, нужно у этого чего-то знать хотя бы название. А мой штатный эксперт, на секундочку, маг всего лишь второго круга с очень ограниченными знаниями, иными словами, она еще худо-бедно слышала название заклинаний третьего круга, но на этом все. И вот так вот в лед составить список того, что нам нужно, была просто не способна. В общем, договорились, что я подумаю, прикину, а завтра уже подойду в саму гильдию магов, чтобы на месте уточнить, что у них есть и что они способны сделать. Ну и узнал, где сидит сей товарищ и как с ним связаться, в случае нужды. Все эти телодвижения, разговоры да походы туда-сюда отняли добрых 3 часа, но, увы, даже когда мы покинули дворец, сразу пойти в гостиницу мы не смогли, на улице смеркалось, а значит, следовало двигаться к казармам стражи и там улаживать все вопросы касательно благодарности служивых. Когда к тебе со всей душой, отказываться не стоит, обидишь людей, да и вообще, поддержание с представителями закона хороших отношений позволяет задавить множество проблем в зародыше. Это мне тут ничего никто не сделает, да и то, проходя по улицам, я чувствовал порой не самые добрые взгляды, сосредоточенные на моих ушах, но там, где на двухметрового дядю, что в одно лицо вынес хороший отряд демонюк, могут просто коситься, полутораметровой неке могут попробовать и сделать что-то. Так что вперед, налаживать дружбу со стражей. Дружба наладилась довольно быстро. Стоило подойти к казармам, как оттуда мне навстречу вышел уже знакомый рыжебородый здоровяк, а дальше меня начали поить. К счастью, только меня, а не мою неку, но далеко она не отходила и за мной приглядывала, вероятно, морально готовясь конвоировать проспиртованное тело до номера в гостинице. Ну а так как лично мне становиться проспиртованным телом, кое конвоирует до кровати хрупкая девушка, категорически не хотелось, то после того, как мы с коллективом перебазировались в ближайшую к казармам харчевню, я сообщил, что хоть меня и обещали споить до полного изумления, я не могу не проставиться после получения награды и в ответ планирую споить стражу. Стоит ли говорить, что после этого меня признали почетным стражником и вообще своим парнем, пусть и эльфом. К счастью, местные служивые то ли не знали о моем лордстве, то ли посчитали это просто каким-то преувеличением, но, как бы то ни было, никто по этому поводу ничего не говорил, хотя и держались со мной не за панибрата, а на уровне ваше благородие, но опрокинуть чарку это не мешало, да. Правда, в отличие от моих новых друзей, напиваться я, повторюсь, не желал, на ночь были совсем другие планы, к тому же за проведенное в этом мире время я своих принципов не изменил и ничего притягательного в алкоголе не обнаружил, хоть и мог его пить. К счастью, мое тело обладало достаточными параметрами, чтобы стойко переносить попытки отравления спиртосодержащими продуктами, а когда количество хмеля норовило перейти в качество, я просто тихонько накладывал на себя исцеление, что пусть и не выводило яд, но снимало непосредственно все его эффекты. Те, конечно, возвращались со временем, однако, как говорилось выше, организм мой был крепок и с такой помощью мог продолжать возлияние если не сколь угодно долго, то уж просто продолжительное время точно. Так что, как и положено крутому рыцарю, я победил змея, оставив на поле брани множество своих друзей и помощников, передав трактирщику, что и так за сегодня сделал свою если не месячную, то уж недельную выручку, десяток серебряных для утреннего похмела страждущих, мы с Нерока покинули гостеприимное заведение и наконец-то направились в гостиницу и свой номер в ней. Еще мне показалось, что за мной кто-то наблюдает, но чувство это было довольно размытым, к тому же на меня и так продолжали пялиться едва ли не все встречные, так что все логично.